Глава 1. Дом Поттеров. Мне снился странный сон. Стою в комнате, в балахоне, и указываю на труп деревянной палочкой. Тело чешется. Такое ощущение, что кожа плавится, как воск, а внутри как будто куски айсбергов сталкиваются. От нелепости происходящего захотелось засмеяться, что я и сделал. Но от этого звука чуть не упал в обморок. Любой суперзлодей за такой смех отдал бы душу. Осознаю, что это смех, не мой, чужой, и бегу к зеркалу. Лицо тоже не мое. Тело медленно меняет форму, превращаясь из гуманоида в человека. Причем свое тело я не узнаю, лишь какие-то смутные черты. В голове калейдоскоп картинок. Куски внутри как будто сращиваются. Приходит боль. Я падаю на колени и кричу. Через мгновение я перестаю чувствовать себя собираемым конструктором. Теперь болит голова. И я понимаю, что это не сон. Теперь я Волан-де-Морт. Точнее, не совсем. На меня обрушились чужие воспоминания. Том Реддл, он же Волан-де-Морт, перепробовал много способов достижения бессмертия, включая модификации тела. Похоже, часть из них нельзя было сочетать, например, крестражи и изменения тела. То ли огрызок его души из этого тела вышвырнула, а вместо него притянула случайную душу, то ли моя душа смешалась с той, что была в этом теле. Не знаю, что произошло, разбираться с этим буду потом, если это потом у меня будет, но сейчас результат очевиден, его память, рефлексы и возможности с моим сознанием. И это хорошо, тело мое, и я себя контролирую. Правда, стоит задуматься, а что с крестражами? Они часть Ридла или меня, все еще выполняют свое предназначение, уберегать от смерти, или нет? Вроде бы эта магия завязана на душу. Пока я их не проверю, буду исходить из предположения, что я смертен. Вопрос, что делать? Самый хороший вариант – плюнуть и бежать. Но не получится, я международный преступник. Мне везде не рады. Успел в молодости попутешествовать, везде навербовать наемников. А маги – народ консервативный не просто так. Сила поддерживается магическими источниками. На Британских островах 3 крупных источника – Хогвартс, Министерство магии, Стоунхендж. Фон каждого источника уникален, и чем дальше они друг от друга, тем меньше у них общего. Использовать непривычный источник сложно. Как правило, это приводит к падению в разы скорости восполнения магической энергии и некоторому уменьшению резерва, пока находишься в неблагоприятном районе. Конечно, путешествовать можно, но не каждый день вести смертельную битву на месте, где ты сильно слабее. После того, как исчерпаешь запас маны, он будет восстанавливаться в десятки раз медленней. Сейчас я могу выкладываться полностью раз в 2 дня, а, например, в Индии, хорошо, если раз в 30 дней. Именно поэтому, кстати, турнир 3 волшебников, а не всех волшебников, источники Британии хоть как-то чувствуются до района Болгарии, что позволяет ученикам Хогвартса, Шармбатона, Дурмстранга хоть как-то соревноваться в одном турнире, а многомесячные промежутки времени между турами – полностью восполнить магический резерв. В моем случае это смертный приговор. Сбежав с островов, я вскоре ослабну. Чем моложе и слабее волшебник, тем проще ему привыкнуть к новому месту. Можно, конечно, и мне привыкнуть к другому фону лет через 20, но меня убьют раньше. Одно дело быть могущественным темным лордом с армией прислужников, а другое дело беглым преступником, которого хотят убить и свои, и чужие. Сдаться Дамблдору, а он поймет и простит, убьет. В лучшем случае в Нурмингард к Гриндевальду посадит. Реддл убил 1000 маглов и сотни магов лично, такое не прощают. Никто не поверит в раскаяние. Привести аристократию к миру, так я не всемогущ. Я их лидер, а не владыка. Метка – это маячок, опознавательный знак. А убить или поработить через нее нельзя. Пока аристократию я устраиваю, она со мной, взбрыкну, и они меня захотят убить. А крестражи, скорее всего, сгинули вместе с Ридглом. Если прежнего Волан-де-Морта убить при наличии крестражей было невозможно, то я исхожу из того, что без крестражей я вполне смертен. Кажется, придется играть суперзлодея. Никаких кардинальных изменений. По крайней мере сразу. И разобраться в ситуации. Какие у меня возможности? Один из сильнейших магов. Такой один на страну. В активе, магическая мощь, знания и умения, рефлексы. Мозг хорошо запоминает и быстро работает, побочное следствие ментальной магии. Хотя некоторая отстраненность и безэмоциональность есть. Палочка хоть и слушается, но не так хорошо, как прежнего владельца. Надо исправлять ситуацию. Также имеется организация пожирателей смерти. Человек 100 и два десятка внутреннего круга особо доверенных. Не стоит забывать, что Волан-де-Морт был не только могучим боевым магом, но и обладал навыками в тактике и стратегии. Что против меня, Дамблдор, старше меня, сильнее, опытней, побеждал темных лордов, пока я в школе учился. Вдобавок, сидит на сильнейшем источнике магии островов и имеет в наличии фамильяра Феникса, что умеет плакать исцеляющими слезами и способен перемещаться, даже игнорируя защитные чары. Что будет в случае нашего боевого столкновения? Он меня разотрет. Прежний Волан-де-Морт встречался с ним два раза. Один раз убежал после десятка заклинаний под прикрытием живого щита из магглов, второй раз из магов. Орден Феникса. Человек 200 разной степени готовности. Два десятка особо ценных сотрудников ордена, вроде лангбаттомов. Сотни фанатов Делькоеда и пушечного мяса из недавних выпускников Хогвартса. Аврорат – 200 человек и около 1000 сотрудников министерства. К счастью, в основном офисный планктон с палочками. По-настоящему боевых магов в стране немного. Вспоминались личности вроде Амелии Боунс или Аластера Грюма. Может, заводится? Да нет, лучше поживу. Так, пора заняться делом. Встаю с пола, подбираю палочку. Какой позор, Лили наверняка смогла бы сбежать или прирезать меня кухонным ножом, пока я валялся в неадеквате и выл. Вот был бы смех. Темный лорд придушен домохозяйкой. Хорошо, у нее шок, и она баррикадируется в детской. А сколько времени я был в мыслях? 40 секунд? Нормально. Теперь мне нужен план. Вдох-выдох. Бежать нельзя, Волан-де-Морт шел сюда с конкретной целью. Надо врастать в роль темного лорда. Ну или сооружать себе крест и идти на Голгофу. Палочка направляется на тело Джеймса. Трансфигурирую тело в камень и сую в карман. Зачем? Пригодится. Из воздуха трансфигурирую фальшивое тело Джеймса. Что там с ощущениями? Магию творю рефлекторно, а затраты на невербальные чары уровня жабы ниже скорости восстановления резерва, даже при колдовстве с неподходящей палочкой. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж, направляю палочку на дверь, даже не заклинание, просто желание и кроха магической энергии, и дверь открывается. Лили Поттер стояла перед детской кроваткой, закрывая ребенка собой. У нее не было в руках палочки. Она была молода и красива. Понятно, почему она приглянулась Северусу. Выделялись яркие зеленые глаза и необычные волосы. Густые, длинные, не рыжие, скорее темно-красные. «Пожалуйста», — произнесла она, — «только не Гарри. Пожалуйста, я сделаю все, что угодно». Женщина в панике. Слышала мой смех и вопль, однако убивать ни ее, ни ребенка я не собираюсь. Во-первых, клятое пророчество. В магию я теперь верю, я могу творить огонь и молнии. Но память Тома подсказывала, что пророчество вещь очень мутная. Во-первых, я не верю в неотвратимые пророчества, а, во-вторых, вдруг убийство Гарри запустит цепь событий, которые приведут к падению темного лорда. Вдруг я убью пацана и повторю путь Риддла. Я исхожу из того, что умею убивать, но не умею воскрешать. Не будем рубить сгоряча. Посмотрим, пригодится ли Лили для меня. Конечно, любовница не выйдет. Убийца мужа, псих и маньяк. Наверняка с ней попробует меня убить, если буду ухлестывать за Лили, а он тоже нужен. Да и порочащая меня связь, местные чистокровные будут против. Ни к чему мне сейчас проблемы на ровном месте. Да и мало радости от любовницы, которая смотрит на тебя как на собственную смерть. Северус с ней просил прежнего Волан-де-Морта пощадить Лили. Темный лорд учел просьбу своего слуги, но для него это имело очень низкий приоритет, примерно как если бы машина слегка притормозила, увидев голубей на дороге. Разлетятся, хорошо, задавит, ну и черт с ними. Однако я решил серьезнее отнестись к просьбе Северуса, по крайней мере пока не пойму, насколько она ему нужна. Но просто уходить я не собираюсь. Мне нужен контроль за Лили и Гарри. Если вдруг ребенок будет представлять угрозу, например, покажет невероятный магический дар, то я приму меры. Не обязательно его убивать или устраивать лоботомию. На мой взгляд, лучший способ избавиться от врагов – лишить их мотива сражаться. Жаль только с имиджем маньяка-убийцы это будет очень сложно. Пока я вглядывался в испуганное лицо невооруженной женщины, я пришел к выводу, что лучшее решение – плен. Однако, чтобы запутать Орден Феникса и не прослыть чистоплюем среди своих маньяков, лучше сделать все тайно. Отпускать ее нельзя, конец имиджу. Да и не ясно, насколько она нужна Северусу, Вдруг до нее доберется Дамблдор и перетянет на свою сторону. Хорошо, что смерть Лили сымитировать очень просто. Вероятно, на моем лице отразилось, что я принял решение. На миг она замерла, ее глаза слегка расширились от удивления, и я услышал, как в гробовой тишине она сделала глубокий вдох. Лили не надеялась всерьез, что ее просьба как-либо подействует. «Все что угодно», — повторила она, — «только не убивайте Гарри». «Хорошо», — прервал я ее. Она упала на пол, но не потеряла сознание. Попробовала встать, я ей помог. Из-за спины Лили на нас смотрел Гарри. «Хорошо», — спросила Лили, — «я не стану убивать тебя и твоего сына, но ты должна будешь поклясться с этого момента служить мне верно и не предавать меня. Поклясться жизнью своей и своего сына, причем я подстрахуюсь. Клятва убьет тебя до того, как ты сумеешь меня предать, даже при попытке разглашения информации». Взмахи палочкой и кругом в воздухе странные узоры, и мы вдвоем в странной фигуре. Это очень редкая магия. Тут нужно искреннее намерение с двух сторон, и ночь Самайна, не более одной такой клятвы за 10 лет. Реддл искал способы контроля пожирателей и нашел в том числе это. Но один раз в 10 лет, это даже не смешно. Хотя супруги Лестриндж под этим обрядом, однако и без него они служат добровольно и самые преданные слуги. Том хотел наложить это на Люциуса Малфоя в прошлом году, но тот никому не доверяет рефлекторно, и клятва не легла. С тех пор Реддл называет того «мой скользкий друг». Согласно на таких условиях, на самом деле это кабала, да еще и формулировка не очень, за эксцесс исполнителей я не несу ответственности. Но в любом случае я не собираюсь ее убивать. Хотя пункт о самозащите от Гарри я добавлю. Я, лорд Волан-де-Морт, не убью твоего сына, но ты должна будешь поклясться с этого момента служить мне верно и не предавать меня. Поклясться жизнью себя и своего сына. Я клянусь жизнью Гарри и своей. Верно служить вам, ее голос с каждым словом был тише. Клянусь его жизнью и своей, что никогда не предам вас. Повторяй за мной, обещаю никогда, никому, ни при каких обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь, телепатию, легилименцию, веритосерум или аналогичные препараты и вещества, не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся лорда Волан-де-Морта, которую я получу сейчас или позже, устно, письменно или в любой другой форме, за исключением случаев, когда это будет соответствовать прямому приказу лорда Волан-де-Морта, и даже в этом случае только с запрошенного заранее явно выраженного согласия лорда Волан-де-Морта, а также действием и бездействием быть верной лорду Волан-де-Морту. Она повторила за мной слово в слово: «Я клянусь не убивать твоего сына в обмен на твое служение на оговоренных условиях. Однако я имею право на самозащиту адекватными средствами». Нас покрыло красное свечение. Клятва легла. «Что дальше?» — спросила она. Я посмотрел ей в глаза. Оклюменцию она совсем не знала. Вошел в сознание. Прочитал, где ее палочка и вещи для нее и ребенка. Призвал все это и положил себе в карман, используя чары расширения пространства. «Мы переезжаем», — сказал я. «Но сначала дай руку». Темная метка легла штатно. Я чувствую, что пожирателей стало на одного больше. И новый пожиратель совсем рядом со мной. Ужас на лице Лили был неописуем. Взмах палочкой. Лили и Гарри трансформируются в статуэтки и отправляются в очередной карман, который получает чар расширения пространства. Второй взмах, и из воздуха трансфигурируются тела Лили и Гарри. «Зачем? Мне надо тут задержаться. А женщина в обморочном состоянии — карапуз, не лучшая компания». Том Реддл любил устраивать засады на месте терактов. «Но я хотел максимально запутать следы. Кроме того, предатель сказал, что Поттеры доверились старому другу, а не Дамблдору или Аврорату. Так что я не ожидал мгновенной реакции правоохранителей или Ордена Феникса. Самое время организовать первую в этой жизни уже мою ловушку. Представляю метку. Ищу Питера Петтигрю и Лестринджи. Вызов». Через несколько секунд появляется коротышка. «И Лестринджи, мой лорд, время дорого, хвост. Отправляйся в Лондон. Явка 19. Ты будешь живцом для ловли Блэка. Лестринджи помогут подготовить тебе ловушку. Идея. Блэк, предатель, предал Поттеров, захотел убить тебя, но ты убил его и втираешься в доверие Дамблдору. А Блэк станет нашим пленником». Я смотрю в глаза и сбрасываю образы по легилименции. Если Рудольфус Лестриндж внимательно запоминает, то Беллатриса Лестриндж смотрит на меня с обожанием, а хвост со страхом. «Идите. Время дорого», — приказал я. «Три хлопка, и я снова один. Творю несколько темных заклинаний и чары помех, чтобы невозможно было понять, что произошло, и накладываю на себя мощные скрывающие чары. Жду. У неволшебников-террористов есть такой момент. В здании происходит взрыв. Чуть позже, когда набираются зеваки или прибывают экстренные службы, происходит другой взрыв, посильнее, что обеспечивает больше жертв. Сейчас я ждал под маскировочными чарами. Хотелось кое-что проверить, только список ожидаемых лиц был весьма мал. Кто-то из друзей Поттеров. Через несколько минут появляется Сириус Блэк. Плачет над телами Джеймса, Лили и Гарри. Долго плачет, полностью отдавшись отчаянию. Я пытаюсь подчинить его сознание. Нет, не Империус, чары тоньше. Вскоре я смог обойти фамильный амулет. А к клюменции этот растяпа, видимо, не учился, а ведь сильный маг. Я внушаю ему безысходность, отчаяние, тоску. Главное, не перестараться, а то самоубьется. Прилетает Хагрид и начинает его утешать. Мощные невербальные чары удерживают Хагрида на месте, хоть он мне не противник, но удерживать полувеликана с магическим сопротивлением, обрабатывая Блэка, непросто. На Блэка падает мой Империус. Тот сопротивляется, но амулеты его нерабочие, а я обрабатываю его уже несколько минут. Воля Блэка подчиняется мне, хотя бы на пару часов. Авада Кедавра, говорит Сириус Блэк, направив палочку на Хагрида. Полувеликан падает мертвым. Блэк пытается сбросить чары, но у него не получится. Не тогда, когда я указываю на него палочкой, стоя в 2 метрах. Я трансфигурирую тело Хагрида в камень и забираю себе. Интересно, если сделать качественного зомби Хагрида, он сможет убедить Арагога присоединиться ко мне? Блэк садится на мотоцикл. Я рядом, в люке. Накладываю маскирующие чары на мотоцикл. Взмахи палочкой развеивают трансфигурированные из воздуха тела. Затем я творю заклятие адского пламени на дом. В теле Волан-де-Морта сотворить это заклятие просто, а вот контролировать уже намного сложнее. Дом превращается в магический костер. А говорят, кирпичи не горят. Даже если какие-то улики я оставил, то после темномагических чар, заклятий помех и адского пламени никто ничего не поймет. Блэк под Империусом колдует черную метку над домом. Я с Сириусом Блэком улетаю на мотоцикле. Лондон ждет. Глава 2. Лондон или как подставить Сириуса Блэка. Нужно использовать ночь Самайна максимально. Почему? Во-первых, сегодня ночью вся магия смерти усилена. Во-вторых, нужно подставить Сириуса и обеспечить Питеру Петтигрю славу в Ордене. И несколько дел еще. Итак, я лечу с порабощенным Блэком в Лондон. Почему не аппарирую? Во-первых, конспирация наше все. Во-вторых, может он сумеет сбросить подчинение во время аппарации. И в-третьих, я занят важным делом. Провожу ревизию своих возможностей. И пока они впечатляют. Лорд Волан-де-Морт имеет магический резерв и скорость его восполнения в 10 раз выше среднего мага. Круче только у Дамблдора. По крайней мере в Британии. Из умений прежде всего идут те, которые могут нести смерть. На отличном уровне владеет огромным количеством заклятий, особенно магией тьмы, смерти, боевой магией и ментальной магией. В трансфигурации, зельях, рунах его познания ниже, но все равно намного лучше того, за что возможно получить мастера. Магии света хватит на патронус, но это потолок. В домоводстве, домашних эльфах, познания нулевые. Как выглядит магический бой? Направляешь палочку, кричишь заклинание, так проще убить из револьвера или арбалета. Махание палочкой и выкрикивание вслух заклинаний – удел школоты. Исключением являются, пожалуй, только непростительные. Их лучше проговаривать, а иначе расход магической энергии будет чрезмерен. На уровне Волан-де-Морта достаточно просто направить волшебную палочку на цель, обдумывая, что ты хочешь, и простые заклинания, вроде режущего сика, воссоздаются с пулеметной скоростью, причем скорость восполнения энергии у него будет выше, чем она тратится. По крайней мере в случае с сика, а не с адским пламенем. Скорость полета заклятия и сила. Этот пистолет стрельнет с одинаковой скоростью у 3-летнего ребенка и его отца. Если первокурсник инсендиа едва бумажку подожжет, то у Ридла это будет эффект фугасного снаряда. Сила чары и скорость полета луча варьируются от типа чары мощи волшебника. От полета камня до полета пули. Хотя, конечно, можно при сильной концентрации замедлить или ускорить полет заклинания. В первом приближении мага надо убивать, находясь в засаде, из снайперской винтовки с пламегасителем. Безусловно, разрывная пуля в голове заставит любого пораскинуть мозгами. Но тут возникает второй момент. Чары можно на себя наложить до боя и подпитывать. Тогда пули не достигнут тебя, даже если ты спал. По крайней мере, пока не кончится вложенная в кинетический щит или аналогичное заклятие магическая энергия. Если средний третьекурсник может кинетическим щитом удержать обойму от пистолета, средний семикурсник – пулеметную ленту, взрослый волшебник – автоматический гранатомет, то Редду мог бы пережить артиллерийский обстрел или бомбардировку. И сейчас лорд Волан-де-Морт накладывал на себя чары. Универсальный щит маны, щит праха, защиты от стихии, защиты от ментала, кинетический щит, защита от газа, звука, гамма и микроволнового излучения. Что? Гамма-излучение? Редду, да ты параноиком был, если додумался защищаться от этого. А кто еще ставит защиту от радиации? Грюм и Альбус. За защитными заклинаниями последовали скрывающие чары. Сокрытие магии, ауры, отвод глаз, сокрытие в оптическом диапазоне, от радиоизлучения. Редду мог сколько угодно ненавидеть маглов, но идиотом не был. Резерв просел на четверть. 2/5 восстановления маны шло на поддержание заклинаний. И еще 1/10 регенерированной энергии потратилась на удержание Блэка. Неугомонный. Рефлекторно я залез руками в карманы мантии. Пора выпить. Любое зелье сложнее бодроперцового или рябинового отвара токсично. Нужно знать, сколько ты можешь выпить и сочетаются ли препараты между собой. Редду знал. А поскольку был параноиком, зелье варил себе сам. Зелье регенерации, усиление восприятия, ускорение реакции, восприятие магии. Выпив примерно треть от того, что можно было безопасно выпить, я обратил внимание на подчиненного Блэка. К сожалению, вечно держать под империя его нельзя, сорвется. Убивать нежелательно. Очень богат. Нужно взять его деньги. Как? Не знаю. Но если засунуть его в темницу Лестринджи, то придумаем. А чтобы его не искали, он станет предателем. А потом инсценирую его смерть. Легкая сика, и в сконфигурированную из воздуха бутылочку набирается литр крови Сириуса Блэка. Туда идут палец и ухо. Это будут остатки террориста на месте взрыва. Новые чары, на этот раз временная трансфигурация. И у Сириуса есть протез пальца и уха. Вот я и Блэк оказываемся в захламленном тупике на Лондонской улице. Город большой, не все следует показывать туристам. Нас встречают супруги Лестриндж и Питер Петтигрю. Питер выпивает зелье, которое должно затруднить поиск истины или гелименцию, ведь планируется, что выживший – жертва и свидетель. Сириусу Белла передает ритуальный нож с гербом Блэков, еще с ее приданого, а также два невзрачных амулета. Один временно заблокирует аппарацию, второй – магические возмущения, чтобы авроры не появились раньше времени. Империус по Петтигрю, для лучшей координации и синхронизации действий, он не сопротивляется, а я веду уже две марионетки. Под маскирующими чарами мы все идем в офисный центр, в 400 метрах отсюда. Заходим в многоэтажку. Лекционный зал. Лектор говорит что-то про оформление бухгалтерской отчетности. Человек 50 слушают и вяло конспектируют. Пора начинать спектакль. Сначала Белла под маскировкой творит заклинание блокировки магического возмущения, а ее муж... противооперационный купол. Я палочкой делаю два последовательных звуковых хлопка и снимаю маскировку с Петтигрю и Блэка. «Зачем ты предал Джеймса, Сириус?» – вопил Петтигрю. «Смерть грязнокровкам!» – кричал Блэк. И подобный бред. Это не мешало кидать им друг в друга режущие и взрывные заклинания невербально. Среди маглов появились жертвы. Блэк одной рукой держал палочку, второй активировал амулеты. С красноватым свечением они повисли в воздухе. Все будет выглядеть так, как будто изоляцию поддерживали они. Среди маглов началась паника. Я приказал Блэку использовать массовое парализующее заклятие. Половина маглов застыла. Блэк повторил заклятие. Теперь двигался лишь один Петтигрю. Татурнул. Заклятие Блэка попало в руку Петтигрю с палочкой. Все кости из руки хвоста исчезли. А потом его настигли чары парализации. И Империус от Блэка, точнее, слово Империус без самого заклятия. Все должно быть убедительно. Спектакль продолжался. Дверь заблокировали. Блэк резал парализованных маглов ритуальным ножом и складывал их в углы пентаграммы. Судорожно пытался сбросить Империус. Попутно говорил про то, какое ничтожество Джеймс и с какой радостью он теперь не будет притворяться маглолюбцем. И что Петтигрю выпала честь, станет живой бомбой, которой Блэк подорвет Дамблдора, чтобы заслужить благосклонность темного лорда. Вообще-то подобный ритуал существует. Сильный темный маг помещает мага-жертву в центр, вокруг него пентаграмма на крови и живые, и мертвые маглы в углах. После заклинания все маглы-участники мертвы, а маг-жертва становится живой бомбой, которую можно дистанционно подорвать по желанию ведущего ритуал. Доставку бомбы легко обеспечивает Империус. Конечно, лорд Волан-де-Морт это уже неоднократно пробовал. Так ни Альбуса, ни Грюма убить не удалось. Но в этот раз он не собирался проводить ритуал до конца. Этот ритуал обладал двумя особо ценными способностями. Жрал ману проводящего, в данном случае Блэка, в невероятных количествах. И фонил темной магией так, что вне стационарно защищенной площадки никто не стал бы его проводить, слетится весь Аврорат. Пока Белла держала барьер, и посторонние о ритуале не знали, но ее надолго не хватит, хотя соблюдать инкогнито и не планировалось. Но ведь маглы-свидетели не видят Беллу, только два висящих в воздухе амулета, один из которых, притворяющийся генератором помех, начал менять свечение и попискивать. Блэк повернулся к артефакту, направил на него палочку и попытался стабилизировать его работу, ведь иначе авроры не дадут ему закончить ритуал. Нагрузка на Блэка была столь велика, что Петтигрю освободился от Империуса, которого на нем от Блэка и не было, и парализующих чар, которые я снял, вырвал из тела безымянного магла жертвы, прибитого арматурой к полу. Арматурный штырь пробил занятому стабилизацией чар Блэку горло. Блэк упал. Естественно, рана была не смертельна. Я страховал Блэка. Крови пролилось немного. Питер выпустил арматуру, схватил палочку Блэка, а тот в свою очередь попытался сформировать какое-то невербальное заклятие в руке, точнее, сгусток света от меня, и тут Питер сделал единственное, на что еще был способен, от души врезал взрывным заклятием, хорошо вложившись. Я ускорил восприятие. Листрингджи закрылись щитами, как и я, и еще успел прикрыть щитами половину магглов и Питера. «Ре», — начал говорить Питер. На месте Блэка возникло его подобие, сделанное из его крови. Тупая статуя, которая не может двигаться и колдовать, вообще ничего, но ДНК-тест пройдет. Настоящий Блэк был трансфигурирован в иглу и запрыгнул мне в карман. «Дукта», — договорил Питер. Взрыв получился на славу. Лже-Блэка фарш, стены в его крови, где-то в углу его палец. Половина магглов разорвана на кусочки, другая – ранена. Дыра в полу на три этажа, обрушившееся перекрытие. Героический Питер получил контузию, перелом ноги, болевой шок, теперь я им управлял. Фоном идут приближающиеся звуки сирен экстренных служб. Получив сигнал по метке, Листрингджи сняли барьеры и ушли. Они не пострадали, мощные щиты и чары левитации. Питер был героем. Сначала он махал палочкой, вызывая авроров и орденцев. Потом направил палочку на Магдла и попытался его исцелить. Магдлу полегчало, но Питера вывернуло. Травмы и магическое истощение. Поняв, что он ничем помочь не может, он отпарировал. Но не в Мунга, а в дежурное отделение Ордена Феникса. Очень скоро он начнет заговаривать Далькоеда, а тот заметит на нем несколько темных проклятий от Блэка. И лечение Питера займет минимум 2 часа, если... Конечно, Альбус не потратит на него слезы Феникса, а потом надо его еще разговорить, отлегилиментить, утешить. Я аппарирую прочь, улик не будет, амулеты фонят так, что забьют помехами все. Через несколько аппараций оказываюсь в поместье Лестринджи. Оно больше всего напоминает Зимний дворец. Меня встречает вся семья. Лестриндж-старший, отец Робастона и Рудольфуса, однокурсник Тамаридбла, один из первых пожирателей смерти, Рудольфус Лестриндж, брат Робастона, муж Беллатриса и тоже пожиратель смерти, Робастан Лестриндж, брат Рудольфуса, пожиратель смерти, и моя любимица, Беллатриса Лестриндж, жена Рудольфуса, урожденная Блэк, самая ярая пожирательница смерти. С этими людьми можно расслабиться. Том еще в молодости помогал им ослабить родовое проклятие, а потом спас Робастона. Это те немногие люди в организации, которым можно безоговорочно доверять. «Мой лорд, вы останетесь?» — спросила Беллатриса, наградив меня обворожительной улыбкой. Лорд Волан-де-Морт был одержим силой, властью, бессмертием, но не богатством. Носил трансфигурированную одежду, жил у слуг. В принципе, большую часть времени он проводил у Лестринджи. «Не сейчас», — ответил я. «Со мной Сириус Блэк. Ему надо отрастить ухо и палец и засунуть в самую надежную тюрьму в поместье. Учтите, он анимаг, и он не должен самоубиться. Малыш Сири анимаг, мы найдем ему уютную клетку». Беллатриса даже не обратила внимания, что это ее кузен. Мы спустились в подвал. Уже через пару минут, в подвале, в ошейнике, блокирующем магию, спал под зельем живой смерти большой черный пес. «Не кажется вам, что это перебор мер безопасности?» — спросил Лестрингж старше меня. Он был другом Тома и одним из немногих, кто мог с ним так разговаривать. «Ты прав, мой друг», — ответил я. «Добавьте чары от домовиков, прутья сделайте шире, и энергетический экран, и сами наложите что-нибудь. Запитайте на алтарь, выставьте големов, и устройте круглосуточное наблюдение. Внутрь не заходите. Уверен, этот пес сможет сбежать откуда угодно, даже из Азкабана». Веселый смех красивой женщины не вязался с ее взглядом. «Вы ему льстите, повелитель?» «Возможно», — ответил я. «Но терять кучу денег и агента хвоста у Дамблдора я не собираюсь. Максимально усильте меры». «Еще приказание?» — спросил Рудольфус Лестрингж. «Да, мне нужно два дома, в собственность, с защитой под Фиделиусом каждый, также два домовика, и подготовьте ритуальный зал для подъема трех личей, и одного белого зомби». Игры с мертвыми никого тут не пугали. В подвале часто создавали зомби и инферналов из маглов и неудачливых врагов. Создание колдующего трупа, лича, ну, раз в неделю делаем. Белый зомби, выкидыш некромантии похож на живого, колдовать не может, но и не воняет. А вот дома и домовики. Лестринджи были богаты, для них это не составляло труда, но просто это так не соответствовало образу темного лорда. Вот если бы он попросил человеческие головы, вы решили осесть, мой лорд? Спросил Лестриндж-старший. Да, ответил я. Прикажете собрать ваших слуг, мой лорд? Спросила Беллатриса. Все должны знать, что Поттеры пали от вашей руки. Позже, Белла, я отправляюсь к Лангбаттамам. Ночь Самайна еще не закончилась. Позвольте пойти с вами, повелитель, сказала Белла. Я сам справлюсь. Хочешь быть полезной? Выполняй, что я сказал. Я покинул подвал, поместье, пешком преодолел антиоперационный барьер и отправился к Лангбаттамам. Пусть их хранитель не был предателем, как хвост, но после пыток он рассказал все. В дальнейшем тело было непригодно даже для инфернала. Глава 3. Последний бой Лангбаттамов. Я аппарировал недалеко от места укрытия Лангбаттамов. Дальше пришлось лететь, точнее, использовать самолевитацию. Небольшой особнячок уютно прятался в зелени. Фиделиус спал, однако какие-то защитные чары присутствовали. Я оценил свои силы по преодолению стационарной защиты. Могу снять все снаружи минут за 10. Если не привлекать внимания, при проникновении в дом поднимется тревога, но можно сделать так, что дальше жильцов она не уйдет. Я начал творить магию. Ликвидация сигнализации, идущий, вероятно, в Орден Феникса. Ликвидация сигнализации, идущий, скорее всего, к Августе Лангбаттам или в родовое поместье. Блокировка чар усыпления. Блокировка защитных големов внешнего периметра. Блокировка автоматических заклинательных систем, таких, как каскад ступифаев и петрификусов на вторженца. Хорошо, хоть это не родовой дом, там потребовалось бы столько энергии, что темному лорду не хватило бы ее для того, чтобы заткнуть все системы защиты в одиночку. Немного смутили растения, ядовитая тентакула, дремоносные бобы и прочее. Особенно странной показалась виноградная лоза, оплетающая дом. Я понимал, что это часть защитной системы, но Том не знал, как незаметно обойти растения стражники. Может, позвать Лестринджи, или лучше десяток пожирателей, из безопасного расстояния смотреть, как мои подчиненные побеждают. Идея хорошая. Правда, есть ряд но. Во-первых, у меня планы на Невилла. Лангбаттамы богаты, одни из ведущих спонсоров Ордена Феникса. В случае смерти Алисы и Фрэнка, а также боевой бабули, наследником станет Невилл Лангбаттам, даже если его счета будут заморожены до совершеннолетия. А если с юридической помощью Люциуса Малфоя опекуном Невилла станет Белла, то я не только лишу Далькоеда денег, которые при смерти всех Лангбаттамов наверняка достанутся Альбусу, но и возьму средства себе. Надеяться на то, что толпа пожирателей или оборотней не убьет пацана, несколько опрометчиво. А даже если не убьют пацана, то пойдут слухи, что темный лорд щадит детей врагов. Как минимум часть моих слуг этого не поймет. Вторая причина – нужно проверить свои боевые навыки. Пусть Лангбаттамы и сильные волшебники, да еще на своей территории, но память Риддла подсказывала, что даже вдвоем они ему не противники. Так что работаю один. Я подготовил чары против аппарации и связи. Завязал их на себя, пока я рядом, они ни с кем не свяжутся. Решил подстраховаться. В воздухе возникли руны, блокирующие аппарацию и связь. Подумав еще раз, наложил руны блокировки на камни и раскидал их вокруг. Система антипобег продублирована. Теперь я был уверен, что никто не уйдет и не сможет никого позвать на помощь. Я стал ждать. Вскоре пришел сигнал от хвоста. Он встретился с Дамблдором. Как он подал мне сигнал? Очень просто. Перед подставой Сириуса Блэка он выпил особое зелье, абсолютно бесполезное, но скорость его вывода из организма тем быстрее, чем сильнее маг присутствует рядом с тобой. Кроме того, кто это зелье варил, то есть лорда Волан-де-Морта. Черная метка не была средством подглядывания, но состояние здоровья пожирателей можно было мониторить, для того чтобы вовремя прийти на помощь. И сейчас черная метка Петтигрю говорила, что у того инсульт. Зелье вышло и при полном испарении даст именно такой сигнал. За Петтигрю бояться не стоит. От инсульта его средний колдомедик откачает, а уж Дамблдор тем более. Зато Альбус теперь точно занят и не у Лонгботтомов. Можно, конечно, вдарить чем-нибудь сверхмощным, вроде адского пламени. Но тогда Невилл погибнет, и я лишусь двух тел взрослых магов для ритуалов. Пора штурмовать. Я так и не придумал, что делать с клятыми растениями. Однако решил, что огненный шторм с солидным куском резерва выжжет весь участок, помешав Лонгботтомам сбежать пешком через окно с ребенком. Особнячок крепкий, некоторое время зачарованные стены и защитный экран выдержат огненную стихию, а потом, когда свяжу Лонгботтомов боем, я отменю чары огненного шторма. Мне не нравились окна и двери, там были какие-то дополнительные сигналки, а дверь выглядела прочнее стены. Кроме того, через них я не чувствовал Лонгботтомов и не знал, куда ломиться. Ладно, пора действовать. Проверяю невидимость и направляюсь в свой первый магический бой. Взмах палочкой, и руны в воздухе и на камнях горят. Это место отрезано от аппараций, сквозных зеркал, каминной сети и прочего. Второй взмах палочкой, и участок размером несколько гектаров покрыт пламенем вместе с домом. Если дом держится, то растения горят. Огонь бьет и по мне, но защита справляется. Левитирую себя к дому. Заклятие пробоя защиты и в защитном куполе дыра, куда сможет проехать карета, мощная бомбарда, и есть проход внутрь дома на месте стены. Огонь рвется вместе со мной в дом, но срабатывают чары пожаротушения, препятствующие ему проникнуть внутрь. Сразу почувствовал, как нечто пытается затруднить мне регенерацию сил. Некоторые простые чары, вроде чар хамелеона и защиты от звука, попытались рассыпаться. Вот что значит воевать на чужой территории. Особняк Лонгботтомов изнутри напоминал оранжерею. Огромное количество растений, недружелюбно настроенных ко мне, я жег. Они горели, а те, что не горели, их жег синим магическим пламенем. Какая-то лиана попробовала схватить меня. В меня полетели шипы и пыльца, на которую реагировал кислотный щит. При прикосновении к щиту праха все осыпалось прахом. На меня кидалась мебель, чучело совы, статуи внутри дома, големов я отключил только снаружи. Возможно, средних волшебников это косило бы, как траву. Но я чувствую только раздражение от уменьшающегося резерва с каждым заклинанием. Также меня волновало, как они меня чувствуют, как ориентируются магические растения, ведь они игнорировали мои маскирующиеся чары и даже разрушили парочку при прикосновении к магическим щитам. Чары обнаружения находят трех живых. Лечу внутри дома, снося взрывами перекрытия в ту сторону. Магические возмущения из спальни показывают, что, не сумев сбежать от парации, барьер и связаться со своими, сбежать с ребенком по улице, огонь Лонгботтомы делают единственно правильную вещь. Накладывают на себя и ребенка защитные чары и бегут вдвоем навстречу мне. Их логика понятна. Вдруг победят, да и шальные заклятия не попадут в ребенка. Я встречаю их авадами, уклоняются, швыряют в мою сторону заклинания, оглушалки обезоруживающие, а также чары обнаружения. Ряд внешних слоев маскировки слетает. Теперь они видят перед собой сферу марева диаметром 5 метров. В меня летят кислотный плевок от Фрэнка и звуковой резонанс от Алисы. Блокирую. Опять кидаю авады. Много авад. Ото всех им не уклониться. Тем более в замкнутом помещении. Хотя как здание стоит-то? Тут стен половина осталась. Наверное, магия. Авада Кедавра. Полезное заклятие. Пробивает все магические щиты. Мгновенно и безболезненно убивает жертву, отделяя душу от тела, что оставляет тела в идеальном состоянии для некромантии. Жаль только, что дракона этим не убьешь, рассчитано, прежде всего, на человекоподобную энергетику. Однако от авады можно защититься, чарами левитации подвесить между собой и лучом противника массивный предмет, трансфигурировать что-нибудь. Именно поэтому перед лучом каждой из ават я наколдовал еще по два невербальных заклятия. Одно – отмена трансфигурации, другое – ударная волна достаточной силы, чтобы смести собранный для защиты мусор, но слишком слабые, чтобы пробить щиты лангбаттомов. Мусор, что выставили перед собой лангбаттомы, снесло. Трансфигурированные деревяшки превратились обратно в воздух. Казалось, бой сейчас окончится. Но нет, домовые эльфы. Пяток этих чебурашек возникли перед хозяевами, приняв предназначенные волшебником авады на себя, и умерли. Я мысленно ругнулся. Из-за моих чар эти создания не могли унести хозяев и пробить купол, но в его пределах смогли по-прежнему перемещаться свободно. Еще пяток возникли сзади меня и попытались атаковать. Один сгорел, у второго отказали все внутренние органы, у третьего взорвалась голова, четвертый зарезался, а пятый вывернулся наизнанку. Разозлившись, я использовал волну сырой силы на лангбаттомах. С меня окончательно снесло остатки маскировки, и они показали мне командную работу. Фрэнк блокировал удар, хотя того изрядно тряхнуло. Луч из моей палочки упирался в щит Фрэнка, и было понятно, что удерживать ему его осталось секунды две. Алиса атаковала мой щит чем-то фамильным, повышенной убойности. Щит выдержал. Однако это был лишь отвлекающий маневр. Я думал, что сжег растение. Сжег надземную часть. Пока я сражался с людьми, корни пробрались под меня, ударив снизу. Как хорошо, что Ред был параноик, его щит сферический и под землей. Кроме того, еще одна дублирующая защитная пленка на расстоянии, в нескольких миллиметрах от тела. Коснувшиеся щита отростки превращались в пыль. Однако лианы пытались залить меня кислотой, засыпать сонным порошком, сдавить, откачать магию с внешней защиты. А резерв проседал. Я отменил атаку на Фрэнка, отменил огненный шторм снаружи. Вспышка огня, где центром был я. Думаю, в помещении не осталось кислорода. Хорошо, что предварительные чары снабжают меня воздухом и можно сражаться даже в вакууме, а магический огонь горит, пока есть мана. Не успел я обрадоваться, как из-под земли вылезли новые корни. В этот раз они просто схватили меня и вынесли из дома. Я почувствовал себя в большом сферическом аквариуме из растений. Они не смогли пробить мои барьеры, однако просто попытались отнести меня подальше от хозяев. В этот раз я потянулся к магии смерти. Я выпускал из палочки свою магическую энергию и хотел, чтобы растения сдохли. Пятую часть резерва как корова языком слизнула, однако все растения осыпались прахом. Я чувствовал даже, как та же участь постигла и корни под землей. Я стою перед полуразрушенным домом. Лангбаттомы кидают в меня взрывные чары. Ну почему все так сложно? Всего делов-то им, забыть палочки, кинуться на меня с голыми руками, не владея бесполочковой магией, жить в немагическом доме. Без големов, растений, пытающихся задушить тебя, одежды, домовиков. Почему они не такие, как Джеймс Поттер? Я лорд судеб Волан-де-Морт. Я доволен проверкой ваших сил. Присоединитесь ко мне, сказал я. Конечно, они не присоединятся, это чисто для введения противника в ступор. Ответом на это были две авады, синхронно. Видимо, они не знали, что я Волан-де-Морт. Раньше я выглядел иначе, а как я признался, решили убить меня любой ценой, и фиг с ним, с пожизненным Азкабаном. Хотя, если убьют меня, Грюм наверняка отмажет. Я увернулся. Под заклятием и зельем ускорения я был лишь немного медленнее их ават. Кидаю в них оглушалки. Их поглощают щиты. В ответ мне опять авады. Только в этот раз сначала один кидает аваду, а вторая бьет в то место, куда я отхожу. Не нравятся мне эти салки со смертью. Взмах палочкой, и пространство заполняют трансфигурированные предметы. Теперь авады до меня не долетят. Еще один взмах, и воздух загустел. Вряд ли им удастся провести обратную трансфигурацию за время боя. Конденсирую воздух, накладываю увеличение объема, и водяная плеть, изгибаясь и огибая препятствия, устремляется к Фрэнку. Тот ставит щит. Я оборачиваю его водой в водяной шар и пытаюсь раздавить. Они меня так достали, что уже не важно, в каком состоянии будет труп. Пока Фрэнк борется с давлением, я кидаю в Алису шар праха. Пусть чары простые, но энергии там много, должно размазать. Кроме того, я ощущаю магию и не вижу у Алисы щита от этого заклинания. Однако все опять идет не по плану. Перед Алисой возникает черная плоскость, которая поглощает мой шар праха. Вообще-то черная плоскость – Это запрещенная магия, и наиболее эффективный щит против этого удара. Она кидает во Фрэнка какие-то семена, в кармане ночнушки держала. Конечно, я видел, как набухают семена. Проращивал рассаду в прошлой жизни. Но то, что пяток семян суммарным размером меньше пригоршни впитало несколько тонн воды, при этом не увеличившись в размере, я так удивился, что даже перестал в них швырять оглушалки. Ответом на мою заминку был очередной синхронный удар от лангбаттомов. Фрэнк ударил огнем, Алиса льдом. Воистину Грюм их хорошо нагонял. Идея проста. Щит маны хорош, отбивает все, правда, тратит энергии намного больше, чем специализированные чары, но отражать две противоположные стихии одним универсальным заклинанием сложно. По идее, это должно ослабить защиту, а последующий удар меня должен добить. Я не стал ждать, растянул щит от огня дальше и поглотил им огонь от Фрэнка, за ним поставил щит от льда, который поглотил удар Алисы. Удар амулетов, молнии от Алисы и отравленные шипы растения от Фрэнка, поглотил щит маны. А вот кинутые им невербальные бесполочковые оглушалки были сюрпризом. Не пожалели бы Авад, но колдовать Аваду невербально, без палочки, палочкой швыряя в меня другие чары, уже устав. Редб бы смог, и Альбус, а Грюм, не знаю, хотя щит удержал их, что я могу сказать, сверх ожиданий, половины резерва уже нет, я уже потратил больше энергии, чем у них обоих было, какой-то я невезучий, не удивлюсь, если Альбус появится, надо было остаться у Лестринджи и пригласить Беллу в постель, но для этого нужно победить, бежать еще рано, я подарю вам жизнь, если присоединитесь ко мне, предложил я. Незачем проливать чистую кровь. Ответом мне послужило нечто вроде объемного взрыва. Прикольно. Видать, они накачали побольше кислорода вокруг меня, потом взорвали. Весь мусор, которым я защищался от Ават, сгорел. «Я не слышу вашего ответа», — сказал я, кидая парализующие заклятия и Авады. И в меня опять полетели Авады. «Надо заканчивать». «Как? Взорвать все к чертовой матери? Адское пламя? Или просто швырять в них чары?» Чтоб они выдохлись, уверен, они выдохнутся раньше меня, вновь уклоняюсь от их Ават, швыряю в них призванных змей с приказом убить, какое-никакое самонаведение, змеи получают империус от лангбаттомов и приказ убить меня, я отменяю чары, и змеи оборачиваются дымом, вам даже не нужен повод, чтобы присоединиться ко мне, вы уже на моей стороне, а вот и разнообразие». Пробой защиты от Алисы и самонаводящиеся разъедающие заклятия от Фрэнка. Уклониться не получилось, но защита держит. Ладно, игры кончились. Обломки зданий устремляются в лангбаттомов. Они как-то их блокируют, отводят в сторону, ставят кинетические щиты и прочее. Сложно творить несколько разных заклятий одновременно, не прекращая закидывать их дома обломками. Творю особую магию. Пыль собирается в рисунок на земле, в огромную руну стоп, размером метров 10, в центре которой стоит Алиса. Посылаю в руну магию. Рисунок становится заклинанием. Женщина замирает. Я швыряю в нее Аваду, параллельно мешаю мужу спасти ее, перекрыв траекторию камнями или трансфигурированными птичками. Авада настигает Алису, она мертва. Одним меньше. Я рад. Нет. Вопит Фрэнк, швыряя в меня Авады и Круциатусы. Атакует яростно, но слишком предсказуемо. Вряд ли он попадется на финт с руной второй раз. Я атакую его ментально. Его защищает амулет, и сам он отклюмент. Взять под контроль не получится, точнее, получится. Обездвижьте, снимите амулет и дайте полчаса. Но попытка взять под контроль и навести галлюцинации, это лишь удар в лоб. Он не замечает, как я накладываю на него иллюзию, не легилименции, а самую настоящую иллюзию, которую он увидит глазами. Ему кажется, что я использую против него темное заклятие «Ночная тень». Эти чары хорошие, мощные, самонаводящиеся, и сравнительно легко блокируются несколькими щитами. Хорошо обученный Аврор делает лучший выбор корпус боном, но только это иллюзия. В него летит обычная Авада, а не «Ночная тень», и Фрэнк тоже падает замертво. «Ну, наконец-то», — подумал я, трансфигурируя тела в статуэтки, кладя себе в карманы, уверен, из них выйдут хорошие личи. Я тут малость разошелся. Надо проверить, жив ли Невилл. Я сотворил поисковые чары. Они ничего не показывали. Странно. Секунда полета, и я в детской. Кроватка. Какое-то марево. Заклятие проявления. В меня летит нечто и оборачивается прахом. Это был домовик. С его смертью отчетливо чувствую живого Невилла. Вероятно, родители пошли воевать, а за ребенком приказали следить домовику. Тот спас его от взрывов, угарного газа и пытался сокрыть его от меня. Только, очевидно, прятать мог, сохраняя неподвижность. Я превратил Невилла в плюшевую игрушку и забрал себе, вылетел из дома, адское пламя, огонь поглощал остатки дома, чары помех, астральный шум, колдую черную метку над домом, знай наших, теперь будет сложно понять, что именно здесь творилось, и разобрать магические следы, все погибли, даже Невиллу. После этого я чередой аппараций, чтобы сбить со следа вероятного врага, отправился к Лестринджам. Кажется, я заслужил отдых. Резерв показывал четверть. Хорошо, что я не сразу пошел штурмовать Министерство магии. Там бы меня и похоронили. Глава 4. Покой нам только снится. Я прибыл в особняк Лестринджи. Те встречали меня всей семьей у парадных ворот. Как все прошло, мой лорд? Спросила Белла. Чуть не сдох. Полез на чужую территорию с неполным резервом. Не оптимально боролся с растениями. Даже не вспомнил про домовиков. Без этого убил бы лангбаттомов с первого удара. Заклятиями раскидывался, как будто у меня бесконечный резерв. Не ожидал использования непростительной темной магии от авроров. Лангбаттомы пали перед моей силой. Наше дело на шаг ближе к завершению, надо держать имидж. Чудесно, ответил Лестриндж-старший. Для ритуала подъема личей все готово. Начнем сейчас. Я залез в карманы в поисках тел магов, но достал оттуда то, что лежало сверху. Плюшевого медвежонка, лица Лестринджи вытянулись. Я отменил трансфигурацию и отдал Невилла Лангбаттома Белле. Что это, мой лорд? Поинтересовалась Белла. Это Невилл Лангбаттом, чистокровный волшебник. После убийства родителей и скорого убийства боевой бабули единственный наследник рода. Тебе стоит взять его на воспитание и вырастить достойного пожирателя смерти. Тилли, Милли, позвал домовиков Лестриндж-старший. Помогите Белле, сделайте детскую. Личи мы поднимем и без нее. Белла с ребенком и домовиками отправилась в дом. Мы шли в подвал. Неплохой ход, мой лорд. Но широко об этом заявлять не стоит. Надо сообщить Розе и Нокту. Они были недовольны, что гибнет слишком много чистокровных, а так хоть один род не угаснет. И пусть Малфой готовит юристов. По крайней мере, заморозить с чита лангбаттомов, если не останется никого, кроме Невилла, он сможет. Я кивнул. Хотелось отдохнуть, но мы шли в подвал. Ночь Самайна еще не кончилась, надо использовать усиление магии смерти на моих будущих личах. Я достал из карманов мантии камней и вернул телам Джеймса, Фрэнка, Алисы и Хагрида прежний вид. Лестринджи отнесли тела волшебников в пятилучевые рисунки, тело Хагрида в трехлучевой. Три больших круга для будущих колдующих трупов и один средний для белого зомби готов, мой лорд, сказал Лестриндж-старший. По какому ритуалу поднимать будем? Некромантия сродни големостроению, только материал специфический. И как ни старайся, ничего лучше оригинала при жизни не сделаешь. По крайней мере, серийными методами. Зато результат покорен создателю. Самый примитивный материал – маглы. Можно поднять труп просто заклинанием, хотя проще контролировать и поднимать ритуалом, но он будет не более боеспособным, чем при жизни, и тупее. Махать палкой сможет, а стрелять вряд ли, точнее, не сможет попасть из оружия при стрельбе. Контролировать это, собрать в толпу, приказать идти в заданную сторону и рвать всех, потолок, или рули каждым отдельно, пользуясь менталом. Это называется зомби. Конечно, игнорирование боли и усталости, это хорошо, но этого очень мало. Даже простые чары против нежити, изгнание, патронус или магдл с автоматом, смогут уничтожать этих зомби с легкостью и в промышленном масштабе. А что будет, если использовать труп волшебника? Возможны варианты. Если поднятие осуществляет криворучка, получится зомби, как из магдла. Если подъем осуществляют правильно или с ритуалами, получится инфернал. В чем разница? Магия по-прежнему в теле этого существа, хотя оно не может колдовать. Что это дает? Сопротивляемость магии вплоть до средней. Регенерацию повреждений тела, кроме мозга и позвоночника. И главное, усиление физических характеристик. Такой вот неустающий, бесстрашный голем, по возможностям равный магу с ускорением и увеличенными физическими характеристиками. Хотя до оборотня в полнолуние далеко. Инферналы не имеют собственной воли или разума, а подчиняются лишь велению хозяина, создавшего их. У них отсутствует инстинкт самосохранения, поэтому удобнее всего их использовать как стражей, в помещении, где нет людей, или воинов-камикадзе. Но из волшебника можно создать колдующий труп. В просторечии – лич. Первый вариант – сложным ритуалом посредством нескольких волшебников из свежего, а еще лучше свежеумерщвленного, тела бывший труп обретает способность не только двигаться, но и использовать магию, ту, которую мог использовать при жизни, за исключением света, жизни, огня и ментала. Однако остается туп как пробка и использует простейшие алгоритмы. Увидел врага, атакуй. И сколько бы это существо ни существовало, ничему научиться не может. Второй вариант – сделать лича с сознанием. Для этого к телу привязывается душа прежнего владельца, которая не сможет уйти дальше, на перерождение, пока не уничтожено тело. Плюсы. Существо может обучаться, само принимать решения, научиться чему-то, что не знало, может пользоваться менталом. Минусы. Существо обладает свободой воли. Чтобы заставить его делать что-то, надо контролировать, тратя энергию, а оно захочет освободиться и убить тебя. Поэтому думающих личей редко поднимают. Есть и ограничения. Колдующие трупы не вырабатывают ману. Что ты им передал, тем и колдуют, истратил, заряжай опять, или к источнику подключай и держи недалеко от него. Суммарный резерв твоих личей не должен превышать твой. И естественно, это темная магия, запрещенная министерством, требующая человеческого жертвоприношения. Обычно Том делал несколько таких существ и использовал их для самоубийственных атак или прикрытия отступлений пожирателей смерти. Именно поэтому он так любил авады. Смерть врага и материал в отличном состоянии для некромантии одним заклятием. «Будем поднимать по ритуалу неразумного лича», — ответил я, — «медленно, но качественно. Проверьте их на зелья в крови, особенно лангбаттомов. Это может затруднить ритуал. И осторожней с Хагридом, он полувеликан, у него магическое сопротивление». Листрингджи начали кидать диагностические чары в тела, мазать их какими-то зельями, вырезать на них руны ритуальными ножами. Выглядело мерзко, но я же темный лорд, а не маг бабочек, Поттер без зелий, его поднять можно хоть сейчас. У лангбаттомов помимо зелий ускорения реакции и восполнения резерва стандартный аврорский набор, а также зелья, не дающие использовать фрагменты тела для оборотки и наведения порчи. И отвар пени, это зелье ослабляет слабую темную магию, их подъем потребует времени, и они будут слабее, чем при жизни. Что насчет Хагрида? Тоже потребуется время. В углы больших пятиугольных фигур для личей притащили по Макглу, по одному Макглу также в треугольную фигуру, где был Хагрид. Откуда Макглы? У Лестринджи в подвале был запас для ритуалов. Лестринджи убивали Макглов, я кидал четверть оставшегося резерва в каждое заклинание подъема трупа. Не удивлюсь, если бы в теперешнем состоянии я не смог провести ритуал, не хватило бы энергии. Но Лестринджи вливали в рисунки силы и помогали мне. Для чего здесь я? Во-первых, надо проверить, смогу ли я заниматься некромантией. Во-вторых, нежить покорна только создавшему ее, то есть это будут мои личи. Несмотря на то, что поднимали вместе, Джеймс Поттер встал сразу. Выглядел он как свежий труп. Что с ним делать? Пока не знаю. Я сунул ему в руку его палочку и велел стеречь камеру Блэка. Лангбаттомы. С виду, два трупа в рисунках. Если смотреть энергетическим зрением, два трупа со странной энергией, движущейся и перестраивающейся. Лангбаттомы войдут в строй не раньше, чем через неделю, повелитель, сказал Лестриндж-старший. Осмелюсь спросить, а для чего вам нужен Хагрид? Я посмотрел на зомби Хагрида. Похож на живого, только колдовать не может, и магического сопротивления нет. Одним словом, боевая ценность ноль. Он должен быть неотличим от настоящего, даже для чувств акромантулов. Придумайте что-нибудь, суньте его в бочку с зельем, что ли. Честно говоря, я не знал, как воспринимают мир акромантулы. Чувствуют ли они нежить? Пусть у Лестринджи голова болит. Как сделают? Попробую договориться с пауками-переростками. Мы что-нибудь придумаем, ответили мне. Я был на грани магического истощения. Уверен, что-нибудь сложнее аппарации или экспеллиармуса, упаду в обморок. Так что хватит магических боев и ритуалов. По крайней мере дня на два. Но ведь дела, это не только магия. Пока муж Белый и младший брат думали, что делать с зомби, я с Лестринджем старшим отправился наверх, в гостиную. Что по поводу моей просьбы, спросил я, у Лестринджи десятки домов, можете брать любой, мне нужно только два, и два домовика, и литература по домовикам, хочу ликвидировать пробел в своих знаниях, осмелюсь предположить, что вам нужно запитать домовиков не от себя, а от источника дома, домовик, что-то вроде условно-разумной химеры, которая может колдовать, но не может копить магию. Воплощенный умный дом, то есть может использовать либо магию хозяина, либо магию источника. Обычно домовик тянет примерно половину регенерации среднего мага, то есть 1/20 регенерации Ридбла. Отдать домовиков Ридблу можно, но питать их от Лестринджи по-прежнему нет. А тратить магическую энергию темного лорда на домовиков глупо. Умру с чистым домом. Источники. На Британских островах 3 источника. Хогвартс, Министерство магии, Стоунхендж. Каждый из этих источников дает регенерацию 1000 средних магов в день. Естественно, выдержать всю эту мощь ни один человек не сможет. От источника можно взять лишь столько регенерации маны, сколько имеешь сам. То есть удвоить регенерацию своих сил, не запас. Энергия источников обычно тратится на подпитку защитных чар либо подпитку расширения пространства. Также можно питать домовиков, учеников, Хогвартс или сотрудников, точнее их часть, министерства. По крайней мере, если маг недалеко от источника, существуют средние источники. Их дебит маны примерно равен десяткам магов в день. Именно на таком источнике стоит Мэнор Лестринджи и главные дома чистокровных семей. Чем больше источник, тем он постоянней. Стоунхендж работает уже больше 1000 лет. Если где-то на планете источник иссяк, значит, где-то возник. Но даже средние источники существуют веками. А вот малые существуют десятки лет, имеют извержение силы в 1-2 средних мага. Вот именно такой мне и был нужен. Он хоть редок и за деньги не купишь, но Лестринджи мне уступит. На один поселю Лили с Гарри и домовиком, на другом буду жить сам, свалив быт на домовика, которого будет кормить источник. Могу предложить вам 2 вот этих дома, в обоих источник в 1 среднего мага. Этого достаточно? Да, оформляй. Особняк Лестринджи достаточно защищен, но не эти дома. Какую защиту вы планируете, Фиделиус? На один дом хранителем поставить Беллу, на другой – Робастона. Заклятие доверия, он же Фиделиус, было специфическим. Хранитель тайны не мог сидеть в доме под Фиделиусом постоянно, даже под другим Фиделиусом. Так что Лили не могла быть хранительницей Фиделиуса для Поттеров, а Дамблдор, насколько я понял, был хранителем Фиделиуса для штаба Ордена Феникса. Но мне эта проблема не грозит. Лестринджи живут в защищенном доме на среднем источнике. Я позвал Беллу и Робастона по метке. Метка не телефон, но подать сигнал, указать место и степень срочности можно. Они пришли, мы провели ритуал. Точнее, проводил Лестриндж-старший. Я еще недостаточно восстановился, но говорить об этом я никому не стал. Потом мы посетили оба дома. 2 домовика, Тони и Габи, стали моими. Их привязали к источникам уже моих домов. Беллу, ее мужа, Лестринджа-старшего, я отправил домой. Сказал, что один дом, где мы сейчас, где хранитель Белла, мой, и туда соваться не надо, но в принципе можно. А второй я буду использовать для опасных экспериментов, и там лучше не появляться. Я остался один с Лестринджем-младшим в своем доме. «Робастан, ты же мой верный слуга?» – спросил я. «Да, мой лорд», – ответил он. «Я попрошу тебя выполнить одно дело. Оно важное, хоть и кажется нелепым. Ты все сделаешь, сообщишь мне, и будешь держать в секрете, даже от своей семьи. Тут особая магия, если ты проговоришься, мой план утратит силы. Я жду приказа, повелитель. Ты владеешь заклятием поиска по параметрам или гелеменцией?» «Да, повелитель. Хоть я и не мастер». «Отлично», я взмахнул палочкой. «Океан моей энергии был близок ко дну. Я решил экономить. Простые чары иллюзии я выполнял вербальной палочкой, зато энергии потратил меньше, чем восстановилось за время проговаривания заклинания. Перед нами возникла в натуральную величину голограмма женщины, смутно похожей на Лили, ростом, возрастом, фигурой, сложением, но не лицом и цветом волос. План был прост: Лили Поттер официально мертва, значит, она будет жить под оборотным зельем, а похожие параметры, чтобы было проще привыкнуть к телу и проще двигаться. Иди куда хочешь в магловский мир, найдешь любую женщину магглу примерно такого внешнего вида, белую. Убедись, что она не знаменита, не богата, не актриса и не публичный деятель. Убедись, что она не волшебница, что у нее нет родственников или знакомых волшебников и магглорожденных детей. Используй легилименцию, ничего не делай ей и ее окружению. Мне нужны ее волосы для оборотного зелья, не просто на раз, а годами. Это важно. И принеси мне не только ее волосы, но и оборотное зелье.